Другие субъекты говорят о том же, хотя и описывают увиденное по-разному. Но я не думаю, что их рассказы сильно противоречат друг другу. Кажущиеся различия обусловлены прежде всего уровнем духовности рассказчика, точностью восприятия и способностью выразить то, что он видит и чувствует, в понятиях земного языка. К сожалению, наш язык, как это отмечают практически все субъекты, в этом отношении очень и очень беден и совершенно непригоден для описания тех реалий, которые предстают их взору в духовном мире. Часто они пытаются компенсировать эту скудость, прибегая к сравнениям и аналогиям, но даже они не позволяют в полной мере передать целостную картину. Все, что находится по ту сторону жизни, столь ошеломляюще по своей сути и настолько превосходит все мыслимые представления, что порой очень и очень трудно, даже при лучших намерениях, выразить эту информацию на языке и в терминах, доступных чувству смертных. Нам остается лишь делать все от нас зависящее и прилагать все душевные силы, чтобы хоть в какой-то мере понять эти сущности в рамках наших ограниченных представлений. Нам остается либо добывать знания таким путем, либо вовсе отказаться от поиска знаний. А вот что поведал о различных планах существования другой субъект. Термин «различные планы» не следует понимать в том смысле, что эти планы находятся в разных местах. Раз уж мы говорим о местонахождении в земном понимании этого слова, то все они, так сказать, локализованы в одном и том же месте. Ты, например, в данную минуту находишься на физическом плане, но при этом духовные аспекты твоей личности отражаются и на духовных планах. Происходит это потому, что духовные планы не где-то там, а тоже здесь, вокруг тебя. Просто у них иная частота вибраций. В этом смысле духовные планы во множестве пересекаются с земными, представляясь глазу ясновидца как некое физическое место. В принципе, это так и есть, потому что все они расположены на Земле, только вибрируют с другой частотой. Это как радио. Радиоволны, то есть вибрации, которые ты ловишь с помощью радиоприемника, одновременно заполняют одно и то же пространство, но на разных частотных уровнях. И тебе приходится настраивать приемник на ту или иную частоту, чтобы поймать волны или вибрации какого-то одного, строго определенного диапазона. То же самое применимо и к различным планам бытия. Все они существуют одновременно и в одном пространственном поле, но обладают различными частотами, чтобы не смешиваться, так сказать. По-моему, я выражаюсь не совсем ясно. Нет, почему же? Я тебя понимаю. Но я слышала, что можно находиться на одном уровне и при этом совершенно не сознавать другие. Это правда? Да. Но часто бывает так, что даже если ты и осознаешь другой план, например, во время медитации или с помощью других приемов, применяемых на земном плане, то это осознание очень туманно и расплывчато, поскольку у тебя иной уровень вибраций. Ты должен радикально изменить свою частоту или хотя бы большую ее часть, чтобы начать худо-бедно взаимодействовать с другой частотой или понять, что она существует. Но даже здесь имеются определенные барьеры, сильно искажающие четкость восприятия. Вот откуда термин «видеть как сквозь темное стекло» или «плотную вуаль», добавляю я. Помимо основных планов, есть еще промежуточные планы, где ты можешь общаться и взаимодействовать, если это необходимо, с обитателями других планов. Например, многие из тех, с кем ты взаимодействуешь в процессе отработки своей кармы здесь, на физическом плане, могут находиться на самых разных планах. Возможно, они даже еще не родились на Земле, а тебе нужно посоветоваться с ними, чтобы понять, что именно они планируют на следующую инкарнацию, или обсудить, где и когда следует инкарнироваться, чтобы это пошло на пользу вам обоим с точки зрения наиболее эффективной отработки кармы. Это одна из множества задач, решаемых с помощью принципов кармы и реинкарнации. С этой же целью ты можешь попасть на промежуточные планы и во время сна. А если ты находишься на промежуточной стадии между двумя инкарнациями, ты через эти планы получаешь доступ к более высоким уровням. А если ты духовно не слишком развит, то можешь попасть на другие, более высокие планы? Или существуют некие барьеры, препятствующие твоему восхождению и привязывающие тебя к определенному уровню? Ты попадаешь именно на те уровни, которым соответствуют твои знания и мышление. Единственный барьер – это твой собственный разум. То есть все зависит от того, насколько широки твои духовные кругозоры и понимание. Но если ты хочешь расширить свой кругозор или хочешь еще больше раскрыть свой разум, всегда найдутся люди, которые помогут тебе в этом. Я все время пытаюсь понять эти уровни. Пытаюсь ограничить их какими-то четкими физическими рамками, но все больше и больше убеждаюсь в том, что это практически невозможно. Пытаясь обозначить границы духовных планов четкими физическими рамками, бесполезное дело. Опять же, прибегнем к аналогии. Допустим, ты стоишь на поверхности Земли, то есть находишься на одном уровне. Но по мере того, как ты поднимаешься с поверхности и движешься вверх, ты проходишь сквозь воздушное пространство или атмосферу, которые ученые подразделяют на несколько уровней или сфер, стратосфера и так далее, в зависимости от плотности воздуха. Это же в известной мере касается и планов бытия. С той только разницей, что с одного уровня на другой ты можешь переходить не сразу, а постепенно. Когда ты отрываешься от поверхности Земли и поднимаешься вверх, ты не видишь все эти различные слои или уровни атмосферы. Ты лишь замечаешь, что по мере восхождения окружающая среда постепенно меняется и становится другой, отличной от той, которую ты покинул. То же самое и с духовными планами. А сколько всего таких планов? Тебе известно их общее количество? Нет, неизвестно. Я думаю, их бесконечное множество. Одни планы предназначены для особых задач или целей, а другие – это чисто общие планы, так сказать, места общего пользования. А что представляет собой наивысший или предельный уровень, какого только можно достичь, если, как ты сказал, подниматься или эволюционировать все выше и выше? Ну, право не знаю, что тебе сказать по этому поводу, поскольку я не уверен, что существует какой-то предел того, как высоко ты можешь подняться. По крайней мере, мне неизвестны какие-либо пределы в сфере моего чувственного восприятия, но у людей, более духовно развитых, чем я, диапазон восприятия гораздо шире, поэтому они добиваются большего. На моем нынешнем уровне мне известно лишь то, что можно прогрессировать бесконечно долго, и чем больше ты прогрессируешь, тем светлее становится твоя карма. Хочется надеяться, что ты не будешь долго оставаться на одном и том же уровне, все время передвигаясь, так сказать, по старой проторенной колее, а после того, как уходишь с плана земной инкарнации, возвращаешься на тот же духовный уровень, где был раньше, или на другой? Это главным образом зависит от того, что ты пережил или что усвоил, находясь на земном плане, а также от того, как ты воспринял пережитое и какие выводы для себя сделал. Например, если на Земле ты начал регулярно практиковать медитацию или другие сходные техники, то это во многом ускорит твой духовный прогресс на физическом плане. А затем, по возвращении сюда, ты можешь попасть на более высокий уровень. Ну а если человек надолго прикипает к какому-то определенному уровню, то происходит это, как правило, в силу того, что ему что-то трудно дается, и он никак не может это усвоить. Пользуясь случаем, я постаралась извлечь из этой сущности как можно больше сведений о земных уровнях, находящихся ниже физического, человеческого. Я сказала, что слышала, будто самый низший уровень составляют энергии, из которых формируются материальные объекты, такие как скалы, растения, деревья и так далее. Насколько я понимаю, ты говоришь об элементалах. Вся совокупная Вселенная, включая все планы нашей Вселенной, а также часть планов других Вселенных, хотя прежде всего я имею в виду именно нашу, вся она состоит из энергии различных уровней интенсивности. Ты воспринимаешь физический план как плотный или материальный, просто потому, что энергия твоего тела в точности соотносится с энергетикой этого плана, ибо он тоже представляет собой энергию. И это прекрасно знают многие ученые, например, ядерные физики или ученые-атомщики, как их называют. Энергии, воплощенные в различные формы или творения, такие как скалы, деревья и тому подобное, не обязательно являются более низкими или более высокими энергетическими уровнями и, как следствие, более низкими или более высокими планами. Это просто различные энергетические вибрации или вибрации духовные, можно назвать их и так. То есть это жизненные силы, обладающие определенным зарядом мощности, развития и тягой к жизни. И действуют они согласно строго установленным законам. Я уже говорил о том, сколь различно применяются и действуют энергетические законы на том плане, где нахожусь я. И это же применимо абсолютно ко всем энергетическим уровням. Вот почему на Земле иногда происходят странные вещи, которые людям кажутся необъяснимыми. Просто потому, что за ними чаще всего стоят духовные сущности, обитающие на других энергетических уровнях. Просто эти сущности способны взаимодействовать с вашим энергетическим уровнем. Только и всего. Понятно? Я пытаюсь понять, каким образом они могут вызывать те явления, которые мы относим к разряду необъяснимых? Ну, на то существует фольклор. Все эти сказки, легенды и прочее, где полным-полно маленьких человечков, гномов и тому подобных существ. И он во многом помогает понять все эти различные энергетические уровни. Маленькие человечки, или как вы их там называете, действительно существуют. Это просто группы существ, обитающих на ином энергетическом уровне. Или другими словами, это иной тип инкарнации. Ну а если говорить о способах, с помощью которых существа с других энергетических уровней могут влиять на человека, то их множество. Например, с помощью воздействия на его психические способности. то есть делая его более восприимчивым к изменению климатических условий или перемене погоды. Не исключено и то, что некое странное стечение обстоятельств, которое вы обычно называете совпадениями, тоже вызвано влиянием существ с других энергетических уровней. Боюсь, однако, что мои рассуждения кажутся немного путанными и обескураживают не меня, естественно, а тебя. Ладно, приведу для ясности пример. Например, какой-то человек очень сильно чего-то хочет, устремляя на это все свои помыслы и желания, в силу чего эти мысли и желания генерируют определенный вид энергии. Существа с других энергетических уровней узнают об этом, поскольку вообще восприимчивы к подобным энергиям, и тонко, исподволь, незаметно воздействуют на материально-энергетическое окружение человека так, чтобы помочь ему, то есть чтобы его желание осуществилось. А могут ли эти существа оказывать негативное воздействие на ход земных событий? Или им такое не позволено? Отчего же? Некоторые могут. Это вроде китайских принципов инь-янь, поддерживающих жизнь во Вселенной в состоянии равновесия. Обычно те, кто оказывает так называемое негативное влияние, это или заведомо вредные существа, или люди, плохо представляющие себе, чего они хотят, и потому обладающие достаточно нечеткой или расплывчатой энергетикой желаний. Поэтому случившееся они воспринимают как нечто для себя плохое или негативное. В данном случае я имела в виду злых демонов или духов, как мы их себе представляем. Ну, это существа совсем иного рода. Эта серия диалогов будет продолжена в 10 главе, где рассказывается о сатане, демонах и одержимости. А что ты можешь сказать о той области загробного мира, которую католики именуют чистилищем? Существует ли вообще такое место на одном из уровней? Нет. Единственное место, которое, на мой взгляд, можно как-то соотнести с чистилищем, это зона отдыха, предназначенная для страждущих душ. Но они при этом просто отдыхают, не подвергаясь никаким мукам или наказаниям, с которыми у католиков ассоциируется слово «чистилище». Нет таких мест, как чистилище или ад, попросту не существует. А если человек и испытывает что-либо подобное, то это порождение его собственного разума, то есть результат владеющих им религиозных убеждений или переживаний, выпавших на его долю в прошлых воплощениях. Кстати, что касается ада, некоторые люди, находившиеся в состоянии клинической смерти, описывали места, которые казались им адскими и ужасными. Что ты можешь сказать по этому поводу? Только одно. Чего они ожидали, то и получили. Подобные явления всегда есть результат убеждений и верований человека, считающего, что он прожил столь грешную жизнь, после которой ему только и остается, что отправиться в ад. И в принципе это так, ибо если он действительно прожил такую жизнь, то привлек к себе невероятное количество негативных энергий и стимулов. И когда он переходит на другую сторону жизни, все эти энергии остаются при нем. Но здесь он их видит, осознает и воспринимает, поскольку сам находится на духовном плане. А на этом плане все энергии мгновенно обретают видимость и притворяются в действие. Они окружают человека плотным кольцом и настолько затмевают его сознание, что он начинает думать, будто в самом деле находится в столь ужасном месте, хотя в действительности это всего лишь состояние, или точнее плод его разума, вызванный к жизни скоплением негативных энергий, которые он создал и привлек в последней инкарнации. Надеюсь, он не останется в этом месте навсегда? Нет, не останется. Видение ада обусловлено лишь состоянием его ума и соответствующим настроем в так называемый транзитный период, то есть в период перехода земного плана на план духовный. Рай, ад и все связанные с ними представления кажутся смешанными и могут быть отнесены лишь к разряду басен или вымыслов. Однако те, кто свято верит во все это, сами творят свою действительность и во время перехода натыкаются именно на те реалии, которые сами же и создали, и они им кажутся подлинными и настоящими. Описание рая и ада, встречающиеся в некоторых священных книгах, это дело рук людей, которые хотя бы однажды в жизни испытали предсмертное состояние и, вернувшись, описали увиденное. А увиденное – это всего лишь духовные энергии в том виде, как они были восприняты этими людьми на стадии перехода. Но переход так и не был завершен, поэтому они так и не поняли, с чем же в действительности имели дело. Если они соприкоснулись с чем-то радостным и прекрасным, то для них это был рай, а если с чем-то ужасным и отталкивающим, то это был ад. Только и всего. Но они постоянно рассказывают о пламени, кострах и тому подобных вещах. Да, негативные энергии могут терзать сознание так, что вам кажется, будто вы объяты пламенем или горите на костре. Но это не материальное пламя и не физическая боль, поскольку бренная плоть осталась на земле. Как же мне донести все это до сознания людей? Ведь церковь столько веков внушала им веру в ад или рай, что они подчас просто не в состоянии воспринимать что-то иное. Хороший вопрос. Могу посоветовать только одно. Записывай то, что узнаешь от меня и других сущностей, а затем работай над этой информацией, приводя ее в должный вид и логически увязывая между собой различные сведения. Опубликуй свои книги и давай людям читать их, причем не только эти, но и другие книги о предсмертных переживаниях. Только так можно поколебить их позицию и изменить устоявшееся убеждение, будто смерть – это нечто страшное, чего нужно бояться. Пусть они узнают, что смерть легка и страшна не более, чем дыхание. Я слышала, что если люди перед смертью очень боятся попасть в ад, то они в этот ад и попадают. Они считают, что прожили грешную жизнь, и потому не надеются на что-то другое, и в результате проходят через стадию крайне неприятных и очень мучительных переживаний. Да, такое случается, потому что подобный мысленный настрой благоприятствует скоплению негативных энергий. Когда же люди настроены на то, что их за порогом смерти ждет что-то очень приятное и отрадное, то они это отрадное и встретят, что, простите за тавтологию, очень отрадно, ибо это во многом облегчит и скрасит им трудности переходного периода. Тогда им не придется отправляться в места отдыха, чтобы изменить свой настрой и рассеять негативные энергии. Позитивный настрой и отношение к жизни сами по себе служат защитой от негативных энергий. Людей же, которые начали переходить с негативным настроем, как правило, тут же отправляют в место отдыха, потому что им необходимо освободиться от проблем и изменить самовосприятие и свое отношение к жизни, ибо оно и привело к скоплению негативных вибраций. Им необходимо разобраться в себе и понять, почему они притягивают негативные энергии и что нужно сделать для того, чтобы выйти за рамки прежних представлений и духовно вырасти настолько, чтобы негативные влияния их больше не коснулись. Когда они начнут работать над различными аспектами своей личности, корректируя и меняя в лучшую сторону свое мировоззрение, притягивающая энергия сама собой рассосется, а раз не будет энергии, притягивающей и удерживающей негативные влияния, то они опадут с них, как старая листва с деревьев. Это своего рода магическая комбинация магнетизма, электричества, гравитации или что-то в этом духе. А что случится, если человек реинкарнируется до того, как освободится от этих влияний? Обычно людям дается время, и их специально направляют в место отдыха, чтобы они смогли начать процесс позитивной перенастройки с целью избавления от негативных влияний. Если же человек инкарнируется до того, как освободится, честно говоря, я не знаю наверняка, что произойдет в этом случае. Думаю, это будет зачислено на его кармический счет, хотя могу ошибаться. Думаю, что когда ты родился, когда ты еще юн и невинен, ты на какое-то время защищен от этих негативных последствий до того часа, когда наступает период ответственности за себя и свои поступки. То есть, когда ты начинаешь понимать, что хорошо, а что плохо. Правда, когда человек достигает этого периода мысленной зрелости и начинает отличать хорошее от плохого, он, как правило, к этому времени нисколько не меняется, поскольку сохраняет прежний настрой и отношение к жизни, и все так же продолжает притягивать к себе негативные энергии, умножая их силу и количество. Так что в любом случае ему предстоит отправиться в место отдыха и там работать над собой, перенастраивая свое сознание, ибо только так можно избавиться от негативизма. Интересно, а если человек возвращается на Землю, так и не успев переработать эти негативные силы, можно ли сказать о нем, что он начал жизнь не с той ноги? Бывают случаи, когда, как говорится, с какой ноги не встань, все плохо. Так или иначе, но на первых этапах жизни ему дается своего рода передышка. Я бы назвал это время периодом милосердия, когда он юн, беспечен, невинен, и жизненные заботы обходят его стороной. Но затем, когда он достигает возраста ответственности за свои дела и поступки, когда начинает принимать решения, что делать, а чего не делать, что хорошо, а что плохо, и как он будет поступать, независимо от того, хорошо это или плохо, то к этому времени его отношение к жизни вновь проявится в полную силу, и все негативные энергии вернутся к нему и вновь обложат со всех сторон. А когда наступает этот период ответственности? У разных людей по-разному, в зависимости от того, как они развиваются. У некоторых такой период может начаться и в 5 лет, а у других лет в 20 или около того. Все зависит от человека. Вернее, от того, когда он начинает отличать хорошее от плохого, правильно? Именно. Некоторые вообще сохраняют невинность на протяжении всей жизни. Например, так называемые умственно недалекие, простодушные или бесхитростные люди. Когда они умирают, они по-своему счастливы, поскольку им не нужно освобождаться от негативных энергий, так как у них отсутствует такое восприятие или такой мысленный настрой, который бы притягивал к ним эти энергии. Плюс ко всему сами трудности, с которыми сопряжена подобная жизнь. способствует тому, что они за это время отрабатывают значительную часть кармы или меняют плохую карму на хорошую. Интересно, почему некоторые предпочитают рождаться неполноценными или даже инвалидами, причем как в умственном, так и физическом плане? Это своего рода способ избавления от необходимости постоянно отправляться в место отдыха после очередной инкарнации. Некоторые чувствуют, что способы духовно очиститься в этом месте и избавиться от своих проблем, прежде чем вновь уйти на землю. А некоторые испытывают определенные трудности в этом деле и не всегда добиваются успеха. Следовательно, чем больше человек знает о том, что его ждет по ту сторону и как его убеждения и мировоззрение отразятся на загробной жизни, тем для него лучше. Хотя отцы церкви наверняка не согласятся с тем, что для него это лучше. Нет, не согласятся. Невежество дает церкви власть над людьми. Религия давно превратилась в своего рода политическую игру за обладание властью, неважно, церковной или светской, то есть стала духовным орудием подавления и подчинения масс с целью контроля их поведения. Правда, некоторые ее аспекты в том виде, как их подают власти, которые пытаются скрыть или завуалировать свои истинные цели в основе своей верны. Однако общая картина духовной реальности, как ее преподносят на физическом плане, по большой части грубо искажена. Церковь запугивает людей тем, что если они не будут следовать ее указаниям, то попадут в ад. Мне кажется, что именно в этом кроется основная причина той атмосферы страха, которая окружает сам процесс смерти. Если же люди будут иметь хоть бы приблизительное представление о том, что такое смерть и что она собой представляет, то они будут лучше подготовлены к ней. Правильно я говорю? Да, это так. Но из-за скудности земного языка очень трудно точно отобразить, что такое смерть или что она собой представляет, хотя даже при ограниченных возможностях земного языка можно дать людям представление об истинной природе смерти, которая совершенно безобидна и не таит в себе ничего страшного или ужасного.